и делали это активно. Еще несколько попаданий. Еще несколько раз корпуса других машин тоже посекло. А тем временем новая порция камикадзе распределилась по своим целям. Новая порция взрывов должна была остановить продвижение непонятно откуда взявшегося врага. Ведь он буквально появлялся среди леса все чаще и чаще. И его численность только нарастала. Глава 15. «Да откуда эти твари только вылезают?» — практически рычал Андрес, переместившись из машины на свою точку обороны, которую советовал занять Андрей. «Словно в землю закопались». «Да они и закопались, твари такие!» — кричала ему в ответ по рации Юмика. «Вспомни вибрации на старой базе. Они пытались к нам пробуриться. Если бы не нападение, то смогли бы это сделать точно. А вот тут они, твою, подготовились. Сдохни, сука!» Это была уже не битва. Это была настоящая мясорубка. Противник лез отовсюду. Он пытался взять числом, но у него это не выходило. Люди же боеприпасы не экономили. Стреляли постоянно, практически не целились. Просто наводились по системе целеуказаний и посылали несколько очередей в том направлении. Но враг не сдавался. По предварительным подсчетам, за первые 10 минут боя противник потерял около полусотни боевых единиц в виде пехоты и около 10 единиц тяжелой техники. Не всегда дроны с первого раза уничтожали машины противника. Не всегда получалось быстро избавиться от них. Но если техника выявлялась, то по ней тут же открывался огонь. И при этом люди не останавливались. Они медленно, но верно продвигались вперед. В какой-то момент достигли первой полосы обороны противника, которая была практически полностью зачищена. Занятие было не такой большой проблемой. Тяжелее было выкурить врага из всех нор или завалить их к чертям. Последнее происходило чаще, так как простой взрывчатки Борис изготовил во весьма внушительных объемах. «Зачищено!» — с самой дальней точки доложила Лия, которая тут же отработала со своей винтовки по показавшему голову противнику. «Окопы наши! Что дальше, командир?» «Двигаемся!» — устало проговорил Ярев. «Сколько дронов в небе?» 5 камикадзе и все остальные», — моментально отрапортовал программист, который следил за этим вопросом. «В запасе у нас не так много первых осталось. Нужно произво...» «Да чтобы вас черти драли, уроды! Ранили! Опять!» Начал ругаться он, а потом резко затих и истерично засмеялся. «А нет, показалось. Осколок по касательной прошел, только пластину на ноге повредил. Работаем». «Сколько там еще впереди линии обороны нарыто?» Тяжело дышала Анна, прижавшись спиной к стене сырого окопа. «Черт, одна глина!» «Еще 3, потом строение», — быстро сверился с картой командир. «Вторая помельче будет, чем эта. По ней уже работают с АГС-ок на машинах. Как только Андрей или Николай дадут сигнал, рванем вперед. А пока отстреливаемся, черти лезут». Бой продолжался. Пули рассекали воздух, срезали листву, иногда даже валили деревья. Враг поодиночке и группами пытался приблизиться к машинам. Они поняли, что просто так уничтожить их не выйдет. Слишком хорошо защищены, а достаточной концентрации огня создать они не могут. Поэтому стали посылать пехотинцев с бомбами, смертников. Один раз такого чуть не пропустили. Залег в яме, буквально спрятался в луже. Если бы на него случайно не упала граната, которая разметала его тело на мелкие ошметки, то его задумка бы удалась. Мало того, если бы он смог подорвать впереди идущую машину, то весь план пришлось бы перестраивать, ибо весь запас боеприпасов был именно там. Сам первый окоп шел дугой относительно выхода из пещер. Всего 300 метров шириной, но чтобы его зачистить, пришлось довольно долго обстреливать его из всех калибров. Даже после того, как очаги сопротивления были уничтожены, пехотинцам пришлось завершать работу. И сейчас они именно из него отражали очередной накат врага. Несколько групп водных инопланетян на легкой технике начали приближаться. Быстро, стремительно, неестественно для них. Они учились на ходу, но было уже поздно учиться. Люди пришли. Они были злы, они были вооружены до зубов. И шли они как раз с такой целью – уничтожить как можно больше бойцов противника. Тут же несколько стволов, пулеметов и одна АГС-ка направились в сторону наступающего врага. Тут же по ним открыли огонь. Первых бойцов просто скосило выстрелами. Машина без управления влетела в ствол крупного дерева и перевернулась. Вторая легкая машина была просто подорвана тремя точными выстрелами. Последние оказались хитрее всех, старались активно маневрировать между деревьями, лавировать, убегать. Пришлось подключаться к пехоте. Рен зарядил свою руку, прицелился и, когда понял, что подловил нужный момент, произвел выстрел. «Бах!» — с наслаждением прошептал он практически одними губами, а реактивная граната врезалась в колесо машины противника. Взрыв был не сильным, но его оказалось достаточно, чтобы машина перевернулась. На удивление пехотинцы выжили, из-за чего по ним пришлось отрабатывать уже из автоматов и винтовки. Все они были смертниками, до единого. И когда умирали, взрывчатка приводилась в действие. «Всегда бы так подтверждалась смерть противника», — усмехнулась Лия, которая спряталась в окопе, чтобы перезарядить винтовку. «Ну что там? Когда наступаем на вторую линию?» «Минутная готовность», — тут же дал приказ командира, после с его стороны послышалась длинная очередь, а также характерный писк-свист, который издавали противники, лишившись части своего защитного скафандра. «А теперь бегом, бегом, бегом!» Тут же почти одновременно все шестеро бойцов выскочили из окопов, Лия с Юмико почти сразу вырвались вперед. Если разведчица уходила во фланг, как и в прошлый раз, то азиатка рвалась сразу к центру оборонительного рубежа. Там гарантированно должен был оказаться враг. Рядом с ней показался единственный прирученный питомец. Две самки оставались в машинах, им даже не стали открывать загон. А вот самец, он довольно часто бегал и добивал противника. Часто помогал, часто рисковал своей жизнью, чтобы отвлечь противника. И сейчас... С обожженной шкурой на одном боку, подхрамывая на переднюю лапу, если ее таковой можно назвать, самым первым спрыгнул в окопы, где тут же кого-то загрыз. Битва вновь набирала обороты. Вновь машины начали двигаться чуточку быстрее, чтобы приблизиться к окопам и расстрелять с бортовых орудий врага, до которого возможно дотянуться. И они не останавливались. Незачем. Они стреляли в те мгновения, пока проезжали через окопы. «Твою!» Вскрикнула, а потом почти зашептала Юмика. «Кажется, добегалась. Командир, я 300. Повторяю, я 300. Живот». Девушка наклонилась, чтобы посмотреть, что с ней произошло. Защитная пластина на животе была уничтожена. Кожа из-за осколков была изодрана. Они же пронзили мышцы живота, вонзившись, казалось, в органы. Доставать она их не собиралась, просто обкололась и легла в мокрую глину, животом вверх. Через минуту к ней подлетела Анна, быстро осмотрела, достала бутылку воды, промыла рану, после чего осмотрелась, выругалась, схватилась за автомат и дала несколько очередей в сторону. Противников в окопах было еще полно. Тут же неподалеку появился Ярев, который начал прикрывать девушек, закидав одновременно с этим спуск в один из тоннелей, обрушая его... заживо храня в нем всех, кто там остался. «Ее нужно в капсулу», — проговорила Анна, смотря в сторону командира. «Срочно нужно проводить операцию. Я сейчас ее так быстро не вытащу. Нужна помощь». «Лия, Рен, Андреас, вы одни работаете. Не суйтесь, забрасывайте их взрывчаткой. Как только закончится, Рен бегом за пополнением в первую. Мы раненую в машину». Протараторил 11-й, после чего помог встать своей напарнице на ноги и потянул ее наверх. Вторая машина была достаточно близко. Она только-только проехала через окопы и занимала свою позицию меж деревьев для обстрела. Где-то недалеко спикировала очередной дрон «Камикадзе», подорвав небольшой склад с боеприпасами. Громыхнуло достаточно сильно, и это была уже третья линия обороны. Концентрация противника там была наивысшей. Даже в зданиях за ней фиксировалось в разы меньше сигналов. Под огнем врага, отстреливаясь с одной руки, Ярив, придерживаясь с одной стороны Юмика, побежал в сторону машины. Азиатка ругалась, почти материлась, но тоже взяла пистолет и стреляла, только сама не понимала, куда именно нужно стрелять. Просто видела красную точку и открывала огонь. Попала, не попала, ее это уже не волновало. Каждая пуля шла в общий зачет, каждая пуля давила морально на врага, если у него такое понятие вообще есть. «Клади сюда!» – тут же скомандовала Анна, показав на свободное место рядом с капсулой, пока медик отключала и снимала все датчики с тела Джона. «Черт! У нее пульс падает, и ее начинает лихорадить!» Сама Юмика старалась не подавать никаких признаков, что ей плохо. Просто лежала и улыбалась. Она чувствовала боль, чувствовала усталость, сон. Вот что ее манило. Но она понимала, что может и не проснуться, поэтому терпела. Старалась не закрывать свои глаза, пыталась зацепиться хоть за какую-то мысль, чтобы отвлечься. И они предательски уплывали, оставляя только пустоту в голове. Машина покачнулась. Очередной выстрел, очередное практически попадание по корпусу. Враг не оставлял попыток пробиться через активную оборону. Пытался уничтожить машины. Но каждый выстрел с их стороны ознаменовал уничтожение очередной машины. И стоило второй машине людей встать нормально, как тут же датчики зафиксировали новый взрыв и потерю еще одного дрона-камикадзе. Джона пришлось аккуратно переносить вдвоем на койку. Так быстро из комы не выходят, но благо его раны зажили достаточно, чтобы это оказалось возможным. Но все это трата времени, все это потеря возможности остановить заражение, все это жизнь их боевой подруги. «Спасибо», — уже на ходу проговорила Анна. «Дальше я сама». И после этих слов она закрылась в медицинском отсеке, а там началась работа. Обработка, промывка, опять обработка. Попутно снимала с нее броню, где это было необходимо, развернула капсулу так, чтобы в нее положить подругу. Все это делалось достаточно быстро. А сама Юмика тем временем уже практически не реагировала ни на что. «Да хрен ты у меня погибнешь!» — рычала практически от отчаяния Анна. «Ты мне еще за те слова не ответила! Я тебе еще не все высказала!» Тут же в вену была вставлена игла, через нее в организм начали поступать не только питательные вещества, но и адреналин. Вынужденная мера. Девушка просто не могла разорваться, ей нужно было срочно вытаскивать осколки из живота и быстро промывать раны. Пульс пришел в норму, взгляд у китаянки стал осознанным, а боль пришла вновь. Юмика на этот раз не смогла ее стерпеть и заорала. Тут же Анна начала вводить ее в наркоз. Опасно, но она дергалась, ее сил было достаточно, чтобы если не порвать, то растянуть ремни, с помощью которых была закреплена. Дальше все пошло спокойнее. «Нет, ты у меня не умрешь», — приговаривала врач, начав довольно сложную операцию. В это же время третья машина преодолела второй окоп, который уже заканчивали зачищать. Активность противника начала снижаться, нападения со всех сторон прекратились, а в воздухе не осталось ни одного его дрона. При этом люди израсходовали чудовищно много боеприпасов. Приходилось экономить. «С ней все будет хорошо?» Старался скрыть свои эмоции инженер, но сейчас у него получалось плохо. Из-за чего страх и переживания проскакивали в его словах. «Она выживет?» «Я не отвечу на этот вопрос», — виновато проговорил Ярев. «Надеюсь, что да». Возникло короткое затишье. Враг перестал лезть, а люди пока не наступали. И тем и другим требовалось время собраться с силами, распределить вооружение и боеприпасы, подготовиться к новым активным действиям. Машины все еще занимали свои позиции, а точки, куда бить, выявлялись. Наступление шло тяжело, но шло. «Остался последний рывок?» — усмехнулся Андреас, обнимая свой автомат, сидя буквально в грязи, ибо вода из этого окопа только-только ушла полностью. «Черт, а мы когда дамбу-то маленькую разнесли?» «Как только началось наступление», — усмехнулся Ярев. «Ты же там руководил ударами дронов, или я ошибаюсь?» «Ну, вообще-то я их просто разбрасывал», — уже не так весело ответил программист. «Скорее всего, Николай это сделал, понимая ценность той постройки, которые они явно наспех возвели. Что странно, вон какие дома возводят и какое дерьмо создают. Удар был необходим, чтобы у вас вообще была возможность занимать рубежи обороны противника. Спокойно вклинился в разговор Николай. Если бы этого не произошло, то вы бы полегли все возле первой линии обороны противника. Так, готовность номер один. И тут же послышались глухие звуки выстрелов сразу шести автоматических гранатометов. Командир взглянул, посмотрел, как они работают, и улыбнулся. Сначала несколько выстрелов в одну точку, причем все орудия разом, потом сразу стволы разворачивались на другое направление, начав лупить по нему. Огонь по разным позициям. Враг не должен был понимать, куда прилетит в следующий раз. А при этом количество точек сопротивления быстро падало. Оборонительный рубеж был достаточно большой, но судя по тому, что передавали разведывательные дроны, слишком свежий. Враг просто не успел его нормально оборудовать. Дальше все пошло чуть иначе. Теперь пехота не заскакивала вперед, она выстроилась позади машины и медленно брела. При необходимости они могли спрятаться внутри, но прецедентов для этого не возникало. Они просто медленно шли вперед, пока вооружение на машинах под управлением Андрея поливало огнем все и всех, кто появлялся в прицеле. Только один раз Рену пришлось сделать выстрел по технике врага, которая оказалась просто брошена. И это удивило всех. Последняя линия обороны была достигнута, но на этот раз машины не стали переезжать через нее, а встали на ней. Пехота тут же заняла оборону только под ними, чтобы не подпустить самоубийц со взрывчаткой. Всю остальную работу осуществляли только ИСК-ИНы. Бортовые турели работали практически не смолкая. Каждый проход, который становился заметен, уничтожался. Пехота врага ложилась один за другим. Ставка на крупный калибр была проигрышной. Большой снаряд, медленный снаряд, быстрее теряет энергию, больше занимает место и требует большего мастерства в обращении. Еще 10 минут плотного огня, и почти все было завершено. Больше квадратного километра площади было усеяно телами и следами разрывов. Много столбов дыма поднималось то тут, то там. Враг не ожидал, что на него попрут. Он думал, что сможет зажать в клещи и уничтожить людей, но не вышло. Все маневры отслеживались. Каждая группа, которая пыталась зайти в тыл, своевременно уничтожалась. Да, вооружения на все и сразу не хватало. За это пришлось поплатиться высоким расходом боеприпасов и здоровья. Ранены оказались все. Мало кто это во время боя заметил. У кого-то просто царапины, у кого-то осколки действительно застряли в руках или ногах. Но это мелочи по сравнению с тем, как досталось Юмика. АГСки заработали вновь. Каждое здание врага в пределах их радиуса действия было целью. Каждое здание должно было превратиться в руины. А после этого группа могла спокойно покинуть территорию. Только третьей машине дозволялось задержаться, чтобы собрать материалы. «Сколько всего тут останется?» Буквально стонал Борис. «Сколько всего придется бросить?» «Заткнись!» – пробормотал Рен.